Ленинград в смертельной опасности. Ответственное задание. Сталин выглядел постаревшим. Мерецков за время работы в наркомате обороны, начальником генштаба, заместителем наркома по боевой подготовке, десятки раз с ним встречался. Тогда казалось, годы не властны над вождем. Теперь же бросились в глаза многочисленные морщины, землистый цвет лица, усталый взгляд. Мерецков прилетел в Москву с Северо-Западного фронта 17 сентября, в середине дня. Через час был принят генсеком. Сталин справился о положении на фронте. Кирилл Афанасьевич доложил, что оно улучшилось. «Это хорошо, что положение стабилизировалось. Я вижу, вы вошли уже в курс дела», — сказал Сталин. «Хотим дать вам ответственное задание. Не возражаете?» Какие могли быть возражения? Встречаясь со Сталином, Мерецков, как он позже говорил, всегда был внутренне напряжен, вместе с тем исключительно собран, что было вызвано сознанием важности дела, которое поручал генсек, и, естественно, огромной ответственностью за его выполнение. На этот раз Мерецкову было приказано немедленно выехать на Ладожско-Онежский перешеек, в 7-ю армию Карельского фронта, которая с боями отступала на юг к реке Свирь. Задача — помочь наладить оборону. Ни в коем случае не допустить прорыва финнов к Волхову на соединение с немцами. Командующий 7-й армией генерал-лейтенант Гореленко во время финской кампании служил под началом Мерецкова, возглавляя 50-й стрелковый корпус. Кирилл Афанасьевич ценил Филиппе Даниловиче не только хорошего военачальника, но и умного человека, с легкой хитрецой и очень расчетливого. После финской ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Сталин знал Гореленко еще со времен Гражданской войны. Направляя Мерецкова в 7-ю армию, он сказал: «Посмотрите, как идут дела у Гореленко. Вы знаете войска этой армии, ее командиров, а они знают вас. Помогите советам. Если этого будет мало, разрешаю вступить в командование. Приказываю любым способом финнов остановить». Прибыв в Петрозаводск, где находился штаб армии, Мерецков перво-наперво ознакомился с тамошней обстановкой. События на этом участке развивались быстро. Фронт был вытянут с севера на юг. Финские войска в Карелии, общее командование которыми осуществлял барон Карл Маннергейм, все время наступали. Они рассекли 7-ю армию на группы. В результате боев центр позиции армии глубоко выгнулся на восток. Находившиеся здесь соединения разделились на южную группу, прикрывавшую устье реки Свирь, и Петрозаводскую. Третья группа была отрезана от основных сил, когда финны прорвались к Кандапоге. Она с большими потерями отошла на северо-восток, там и осталась под названием Медвежьегорской. С Медвежьегорской группой из-за дальности расстояния, 120 километров по Онежскому озеру, связь осуществлялась плохо. Радиостанции не хватало, они поступят в войска в нужном количестве гораздо позднее. Проводная связь между двумя другими группами грозила вот-вот прекратиться, так как финны выходили уже на берег Онежского озера в районе селения Шелтозера. Нужно было как можно скорее вывести Петрозаводскую группу из-под удара, передислоцировать ее на юг и там, по реке Свирь, организовать прочную оборону. Действовать следовало немедленно и решительно. Мерецков 24 сентября взял командование армией на себя. Гореленко стал заместителем нового командарма, начальник штаба генерал-майор Крутиков остался на своем месте. Энергично приступили к решению главной задачи — планомерному отводу войск. На левом фланге отход частей от Оланца по линии Свирь-Строй, Ладейное поле, Свирица осуществлялся более-менее спокойно. Этот фланг обеспечивался со стороны Ладожского озера действиями Ладожской военной флотилии. С отводом правого фланга дело обстояло сложнее. Во-первых, здесь было большое расстояние. Войскам предстояло оттягиваться на новый рубеж километров на 150. И, во-вторых, делать это приходилось в ходе непрерывных и тяжелых боев. Натиск финнов не только не ослабевал, но и еще более усиливался. Маннергейм, согласовав свои действия с немцами, поставил задачу нанести 7-й армии два мощных удара. Один из них, по его расчетам, должен был привести к прорыву через Свирь на юго-запад и соединению с гитлеровцами у Волхова. Другой — к прорыву на юго-восток и выходу через район озера Белое к Вологде. С этой целью против 7-й армии сначала были сосредоточены 4 дивизии и 3 бригады, а затем переброшены с Карельского перешейка одна немецкая, 4 финские дивизии и 2 егерские бригады. Теперь враг наступал силами 9 дивизий и 5 бригад, не считая ряда вспомогательных частей. Мерецков располагал 4 стрелковыми дивизиями, 1 дивизией народных ополченцев и 2 отрядами из нескольких разрозненных полков. 7-я армия была зажата между 2 крупными водными бассейнами, фактически оказалась отрезанной от Карельского и Ленинградского фронтов и выполняла самостоятельную оперативную задачу, получая указания напрямую из Москвы. В этой связи 25 сентября она была переименована в 7-ю отдельную армию с подчинением непосредственно Верховному главнокомандующему. Перегруппировка и отход войск армии происходили сложно. Напиравшего вдвое превосходившего по силам врага, казалось, остановить не было никакой возможности. В конце сентября противник вплотную приблизился к Петрозаводску, охватил его клещами, и 2 октября город пришлось оставить. Член военного совета Карельского фронта Куприянов рассказал, каким достался финнам Петрозаводск. В город, охваченный пожаром, вошли 3 финские дивизии. Он был совершенно пуст. Все население, все оборудование промышленных предприятий, запасы сырья, продовольствия, товары со складов и магазинов были эвакуированы. Со взятием столицы Карелии по всей Финляндии прошли торжества. За этот успех командовавший северной группой войск генерал-лейтенант Хейнрихс получил звание пехотного генерала. На оккупированных территориях многие карельские населенные пункты были переименованы на финский манер. Сам Петрозаводск назвали Янис Лислина, Онежская крепость. Правда, вскоре по приказу Маннергейма городу вернули прежнее название. Дело не в том, что маршал был против аннексии Карелии. Он и в 19-м, и в 41-м году несколько раз клялся, что не вложит меч в ножны, пока Карелия не станет финской. На Маннергейма произвела впечатление нота британского правительства от 22 сентября 41 года, в которой содержалось требование об отводе финских войск на границу 39 года и предупреждение, что при дальнейшем продвижении вглубь России британское правительство будет вынуждено признать Финляндию противником как в ходе войны, так и при заключении мира. Кроме того, маршалу явно не нравилось, что переименованиями в Карелии занялась гражданская финская администрация, и в верхах шла большая драка между военными и гражданскими за право управлять Карелией. Военные вскоре победили и создали в Петрозаводске соответствующий орган — военное управление Восточной Карелии. В Карелии был установлен жестокий оккупационный режим. Вокруг Петрозаводска финны построили 7 концентрационных лагерей, куда заключали не только военнопленных и партизан, но и этнических русских. Неприятель начал форсировать Свирь, занял плацдарм в районе от Булаевской до Подпорожья. Завязались кровопролитные бои, в результате которых противник продвинулся всего на 8-15 километров. 7-я армия вела на Ладожско-Онежском перешейке изнурительные бои. Советские войска несли значительные потери, но еще большие потери нес противник. Не добившись поставленной цели, он был вынужден отказаться от осуществления своих планов и перешел к обороне. Карельская армия финнов была измотана, и хотя ей не удалось прорваться к Вологде и выйти на оперативный простор южнее Онежского озера, Маннергейм еще надеялся добиться своей цели. О событиях конца сентября, начала октября 1941 года фашистский генерал Киппельскирх писал: «Немецкое командование обратилось к финнам с настоятельной просьбой оказать в районе реки Свирь как можно более сильное давление на русские войска, чтобы облегчить положение корпуса, ведущего ожесточенные бои в районе южнее Ладожского озера. Но финская армия, северный фланг которой под Петрозаводском сам должен был сдерживать сильный натиск противника, была не в состоянии это сделать». Конец цитаты. Таким образом, Мерецков выполнил, пока, правда, только наполовину, приказ Сталина не допустить прорыва финнов к Волхову на соединение с немцами.